Глава 14. Зима пришла в Париж рано. Серая, слякотная и гнетущая. Уличные фонари не зажигали, строго экономя угольный газ для воздушных шаров. По вечерам парижские улицы стали настолько темными и удручающими, что парижане сетовали. Теперь их город выглядел столь же неприглядно, как и Лондон. На протяжении недель вынашивались планы контрнаступления. Второй парижской армии под командованием генерала Дюкро предстояло прорвать прусское кольцо и выйти на соединение с луарской армией Гамбита, которая была создана в провинции и пробивалась на помощь столице. На успех операции возлагали огромные надежды. Пока отряды Дюкро готовились к походу, генерал выступил с волнующим заявлением. «Что касается меня, то я принял решение и клянусь перед вами и всем французским народом. В Париж я вернусь либо мертвым, либо победителем. Возможно, вы увидите меня павшим на поле боя, но вы не увидите меня сдающим позиции». Однако кампания пошла отнюдь не так, как заявлял генерал. Сказалась неподготовленность солдат и некомпетентность командиров. Ни о какой внезапности не могло быть и речи. Скопления войск, рвущихся в бой, видели не только парижане, заполнявшие парапеты, но и прусаки. Городские ворота накрепко закрыли, а каретам скорой помощи приказали дежурить поблизости, что было еще одной подсказкой для врага. С фортов начался массированный обстрел, от которого в парижских домах дрожали стекла. Каждый прусак на позициях вокруг города знал, готовится наступление. Запустили воздушный шар со сведениями для Гамбита. В бумагах подробно излагалась стратегия второй армии. Из-за неблагоприятных ветров шар провел в воздухе 9 часов и приземлился в Норвегии. Гамбита остался в неведении относительно планов, разработанных в Париже. Затем, накануне выступления, природа вмешалась еще раз. В Марне поднялся уровень воды, сделав невозможным наведение понтонов, необходимых для переправы войск, орудий и всего остального. Понтоны оказались слишком короткими. Дюкро не оставалось ничего иного, как ждать, когда вода схлынет. Эта вынужденная отсрочка позволила фон Мольтке переместить части саксонской армии туда, где им надлежало быть. Французским силам, участвующим в отвлекающих маневрах к югу от этих мест, не сообщили об отсрочке, а потому они сражались и гибли понапрасну. Когда последний французский солдат пересек Марну, вторая армия атаковала Бри и Шампиньи в попытке захватить высоты Вилье. Яростный обстрел из фортов должен был облегчить продвижение. Однако снаряды не разбирали, где свои, а где чужие, и французов полегло не меньше, чем прусаков. Силы Дюкро успешно достигли своих целей, но затем прусаки пошли в наступление по всему фронту, захватив французов врасплох, когда те завтракали. Этот день был долгим и кровопролитным. Сначала инициатива находилась в руках прусаков, затем перешла к французам, после чего вновь вернулась к прусакам. Ночью солдаты Дюкро замерзали насмерть. Было так холодно, что руки прилипали к винтовкам. К смертельному холоду добавились залпы из прусских орудий, гнавшие вторую армию обратно в город. Оказалось, что солдат не снабдили одеялами. Единственной причиной, замедлявшей отступление, был поиск пропитания. Когда во время сражения убивало лошадей, солдаты, забыв о противнике, дочисто срезали мясо с костей. Они набивали мясом свои ранцы и жевали его сырым, отступая под покровом густого тумана. На поле остались 12 тысяч солдат и офицеров. Раненых грузили на лодки и везли к мосту Аустерлиц, откуда на повозках их доставляли в больницы, а зачастую прямиком на кладбище Пер-Лашес. Вдоль бульваров выстроились угрюмые толпы и смотрели, как волна последствий кровавой бойни возвращается в город. Кареты скорой помощи, повозки и телеги слились в единую реку, несущую искореженные тела и окровавленные куски тел. Зловоние смерти перемешивалось с дымом пушек, к этому времени переставших стрелять с фортов. Масштаб поражения ощущался повсюду. Генерал Дюкро не выполнил своего обещания. Он не погиб и не одержал победу. Теперь он возвращался в Париж во главе остатков его сломленной армии, а Париж искал козлов отпущения и надеялся на чудо от Гамбита. Однако луарская армия сейчас терпела поражение под Орлеаном. Об этом узнали позже, когда в Париж прилетел почтовый голубь и принес сообщение. Гамбита было не до спасения Парижа. Орлеан пал. На очереди был Руан. Генерал Бурбаки и его северная армия тоже отступали. Правительству пришлось перебираться из Тура в Бордо, что не фронт, то поражение. Положение с продовольствием становилось все хуже. Запасы зерна таяли. Обычные женщины становились проститутками, отдаваясь за еду. Копыта, рога и кости размалывались, и из получавшегося осиина варили суп. Животных из зоопарка продавали на убой. Повара Парижа готовили блюда из буйволов и зебр, яков и северных оленей, вапити и бенгальских оленей, волков и кенгуру. А когда зверей не осталось, забили слонов, кастора и полукса. Арктический холод привел к тому, что в домах жгли двери и мебель. Женщины и дети остервенело ломали кусты, ветви деревьев, корни и обдирали кору. Людей начали косить оспа и тиф, к которым добавились болезни органов дыхания. На кладбище везли гробики с умершими детьми бедняков. Одежды не хватало, и крестьяне шили рубашки из газет. И тем не менее, еще не все было потеряно. Казалось, Франция обладала безграничной способностью поставлять новых солдат для новых армий, противостоящих пруссакам. Поэтому Париж выжидал. Никто в мире не думал, что город продержится так долго. Парижане очень гордились собой, и моральный дух в осажденном городе оставался высоким. Горожане были полны решимости пережить суровую зиму и продолжать сопротивляться немцам. В Шато-де-Врис никто не знал, куда исчез Жюль. В ночь, когда он покинул дом, оставив пару писем, Элизабет вернулась несколькими часами позже, чтобы забрать кое-что из одежды. Желая избежать нового скандала, она приехала на рассвете, надеясь, что напившийся Жюль будет в отключке, а все остальные будут спать. Она увидела на столике письма и узнала почерк Жюля. Присев на стул, она вскрыла письмо, адресованное Анри. После этого она долго сидела, не двигаясь и не пролив ни слезинки. Итак, Жюль предпочел смерть бесчестью. Элизабет убедила себя, что это к лучшему. Жаль только, что он никому об этом не сообщил. Письма она убрала в свой редикюль, забрала документы из епархии и покинула дом. Часовой, видевший Жюля, ничего не сказал начальству, поскольку говорить было не о чем. Какой-то офицер на рассвете проехал по направлению к прусским позициям и не вернулся обратно. С ним могло случиться что угодно. Возможно, он был пьян и упал с лошади. Возможно, отправился в Версаль, чтобы застрелить Герра Бисмарка. Часовому не было дела до офицерских затей. Мадам Леавр не сомневалась, что Жюль поехал в город, где упился до беспамятства. Такое уже случалось. Ничего страшного, объявится. Поначалу Анри соглашался с мнением поварихи, но затем Гаскон сообщил, что в конюшне недостает одной лошади. Анри поспешил в комнату брата. Увидев, что форма, сабля и пистолеты исчезли, он стал догадываться. Анри перерыл все бумаги, однако не нашел даже короткой записки, подтверждавшей его догадку. Это было не похоже на Жюля. Он всегда сообщал, куда направляется. У Анри разрывалось сердце при мысли о трагедиях, обрушившихся на брата. Он мучительно думал о том, можно ли было что-то сделать по-другому. Гаскон спросил, не отправится ли на поиски Жюля, как прежде. Анри покачал головой. «В этот раз мы его не найдем». «Полю нельзя сообщать об этом», — сказала мужу Сирена. «Пока не время. Ты можешь ошибаться. С ним могло произойти что угодно». Анри согласился. Поль для себя решил. Отец либо отправился куда-то пьянствовать, либо окончательно так на него разозлился, что больше не хочет жить с таким сыном под одной крышей. Мальчик старался вообще не думать об этом. Прошла неделя, вторая, и он не мог не заметить, что без отца его жизнь стала легче. Он любил отца и ненавидел себя за подобную мысль, но она продолжала вертеться в его голове. Эх, вот если бы вернуть отца, каким тот был прежде, и если бы все у них пошло, как когда-то. Элизабет жила где-то в городе. Она приезжала и уезжала, ничего не объясняя. Если ей требовалось навестить Поля, она выбирала время, когда вероятность столкнуться с Анри была минимальной. Графа она ни разу не видела. Она не знала, обнаружил ли он махинации с его владениями и совсем не хотела оказаться здесь, когда это случится. Впрочем, он вряд ли что-то знал, ведь она перехватила дурацкое письмо Жюля. Однако граф обладал широкими связями, и раскрытие правды было лишь вопросом времени. Вот только управляющий имуществом графа поступил добровольцем в Национальную гвардию, где его застрелил подчиненный. Дела графа находились в полнейшем беспорядке. Анри был слишком занят, чтобы лично заниматься ими, и они его особо не заботили. Элизабет не съехала из шато, но практически не появлялась там. Полю она сказала, что сейчас дела заставляют ее жить в городе, хотя это временно, и она вернется. В один из снежных дней Поль случайно увидел мать, проезжавшей по бульвару. Рядом с ней сидел мужчина в элегантном цилиндре и пальто с меховым воротником. Модный облик дополняла аккуратно подстриженная бородка. Мать сидела, положив голову ему на плечо, а мужчина обнимал ее за талию. Поль позвал ее и побежал за экипажем. Смеющаяся Элизабет не увидела сына и вскоре скрылась из виду. Анри работал как проклятый, делая все новые и новые воздушные шары. Это придавало смысл его жизни, удерживало от раздумий о брате и ухудшающемся положении в городе. Был запущен шар «Вольта», которому предстояло достичь Алжира. На борту находилось оборудование и инструменты для наблюдения за приближающимся полным солнечным затмением. Неизвестно, достиг ли шар места назначения, но даже сам запуск явился маленькой победой над пруссаками, доказывающей, что французская наука продолжает развиваться даже в условиях войны, а коллективная воля французов остается несломленной. Как-то поздним вечером, во второй половине декабря, когда мальчики уже спали, а Анри с Сиреной, обнявшись, лежали в постели, он сказал жене: «Я хочу пригласить тебя в оперу. В сочельник будут давать представление. Бенефис». Анри не был поклонником светских развлечений, особенно во время осады, но он любил оперу и хотел немного отвлечься от череды повседневных дел. В городе осталось немало актеров и музыкантов, и одного известного режиссера уговорили взяться за постановку оперы. Париж всячески стремился поддержать моральный дух горожан и напомнить, что их столица по-прежнему остается признанным центром цивилизованного мира. «В оперу? На что?» «Уверен, тебе очень понравится», — Анри показал ей приглашение. «Опера называется «Африканка». Я уже слушал ее». Там рассказывается об африканской женщине по имени Селика. «Селика? Это имя очень похоже на мое. Она притворяется рабыней, хотя на самом деле является правительницей своего народа». «Зачем правительнице притворяться рабыней?» «Для сюжета и еще чтобы полюбить героя. Он известный путешественник. Она умеет читать карты и показывает ему путь в Индию». «Да кто не умеет читать карты? А если этот человек такой известный путешественник, зачем ему понадобилась ее помощь, чтобы попасть в Индию?» Анри улыбнулся. «А я бы смог попасть в сердце пустыни. Он не первый мужчина, которому требуется помощь умной правительницы. Во всяком случае, в опере полно интересных моментов. Там есть корабли и буря на море, ядовитое дерево и великий инквизитор». «Великий кто?» «Инквизитор. Это что-то вроде следователя. Он работает на церковь, пытает людей и отправляет на казнь». Сирена наморщила лоб. Она на собственном опыте знала, какое множество неприятных людей входило в церковь Анри. «Как интересно. И он тоже поет?» «В опере все поют. Это очень красивая постановка. И музыка красивая. Флейты, гобои, скрипки. Все это очень захватывает, а по красоте похоже на тебя». «Чем больше ты рассказываешь, тем глупее, мне кажется, этот спектакль». «Согласен. Сюжет глупый, но красивый. Тебе понравится, я это знаю. За исключением того, что в конце правительница позволяет путешественнику отплыть на корабле с другой женщиной». Анри нежно прижал жену к себе. «На его месте я бы, конечно же, выбросил ту женщину за борт и вернулся к тебе». «Тебе бы даже не понадобилось ее выбрасывать», — сказала Сирена. «Я бы напустила ей в постель скорпионов. Она бы умерла в первую же ночь». «В самом деле, ты прекрасно понимаешь условности оперы. И эта женщина, даже умирая от ядовитых укусов, продолжала бы петь». «Ей пришлось бы долго петь», — засмеялась Сирена. «Говорят, опера доконала композитора. Кстати, я с ним один раз встречался. Его фамилия Фейербер. Он действительно умер в день окончания оперы. Тяжело же ему досталась эта африканка». «Да, согласен. Я попрошу тебя одеться так, чтобы весь Париж видел, как выглядит настоящая африканская правительница». Для Сирены это была болезненная тема. «Анри, твои соотечественники вообще не хотят меня видеть, как бы я ни нарядилась. Ты это знаешь. Они считают меня прусской шпионкой». Париж и парижане никогда не оказывали ей теплый прием. Сирена никогда не чувствовала себя здесь как дома. Ее не принимали как равную. Однако с началом войны все стало значительно хуже, и унижения, которым подвергалась Сирена, чередовались со злобленностью, исходящей от горожан. Незадолго до начала осады городские власти собрали и выслали из Парижа большое число жителей, чей характер и поведение не считались образцовыми. По произволу чиновников парижских бедняков грузили на телеги и везли к месту сбора близ ворот Пуэн-Дюжур. Из открытых ворот потянулась длинная, угрюмая процессия. Сирена возвращалась с Монпарнаса, где навещала своих алжирских друзей, когда жандарм, появившийся перед экипажем, загородил ей путь. Он грубо потребовал выйти и подозрительно осмотрел ее с ног до головы. Сирена была в простом платье и легком плаще. Волосы она заплела в толстую косу. Она была по-своему элегантна, ее осанка отличалась благородством, однако внешне ничто не указывало на ее богатство, ни драгоценностей, ни мехов. Знатная женщина не стала бы сама править лошадьми, что Сирена делала постоянно. Внешне она почти не походила на европейскую женщину, да и на среднеземноморскую тоже. Говорила она с акцентом и не имела при себе никаких документов. Анри не раз предупреждал ее и просил брать бумаги, удостоверяющие личность, но ей это было странно. Зачем свободной женщине какие-то бумаги для поездок? Жандарм сразу заметил дорогой экипаж и сделал вывод: должно быть служанка, а может шлюха или даже воровка. «Отвечай, женщина, где ты украла этот экипаж?» — презрительным тоном спросил он. «Не знаю, месье, кого вы разыскиваете, а я графиня де Врис». Ледяным тоном ответила она. «Этот экипаж принадлежит мне, а теперь прошу освободить дорогу». Жандарм покатился со смеху. «Графиня? Ну, конечно! Как же я сразу вас не узнал! Какой же я глупец! Ради Всевышнего, простите меня, графиня!» Он отвесил шутовской поклон. «А теперь соблаговолите проследовать к тем воротам, где королевская процессия уже начала покидать город». Он грубо толкнул ее в сторону длинной вереницы отбросов общества, изгоняемых за пределы города, и приказал конфисковать экипаж. Сирена споткнулась, и ее подхватила женщина с ярко и грубо размалеванным лицом. Держась друг за друга, они побрели к воротам, сопровождаемые косыми злобными взглядами зевак. «Дорогая, все будет хорошо», — сказала ей спутница по несчастью. Страха Сирена не испытывала, однако была шокирована таким обращением. Процессия состояла из больных людей, слепых женщин, увечных детей, уличных сорванцов, шлюх, опустившихся личностей и воров. Словом, из тех, кого власти предпочли спровадить за пределы города. Их путь пролегал в тени, отбрасываемой большим зданием. На одном из балконов второго этажа стояли несколько членов Комитета обороны. Они наблюдали за исполнением своего декрета. Казалось, они смотрят не на людей, а на поток мусора, плывущий по Сене. Сирена их увидела, в том числе и грузную фигуру в фиолетовых одеяниях. Он тоже заметил ее. Их глаза встретились, и в этот момент они поняли друг друга без слов. Внешне епископ ничем не показал, что узнал ее, и не сделал попыток ей помочь, а попросту отвернулся. Большинство отверженных смирились со своей участью и послушно брели к воротам. Но Сирена, едва появилась возможность, легко выскользнула из этой процессии. Стражник крикнул ей вслед, но не испытывал желания гнаться за женщиной, быстро скрывавшейся за деревьями. Одной шлюхой больше или меньше, для громадного Парижа это не имело значения. Чем ощутимее становилась осада, тем пышнее расцветала паранойя ксенофобии. Каждый, чье лицо не имело характерных гальских черт, или кто говорил с акцентом, считался прусским шпионом. Иными словами, половина парижского населения с подозрением взирала на другую половину. Аресты стали привычным явлением. Сирена держалась достаточно властно, и в большинстве случаев это отпугивало ее обвинителей, но не всегда. Однажды ее окружила толпа и бесцеремонно припроводила в префектуру. Префект сразу узнал Сирену. Он побледнел и стал рассыпаться в извинениях, попутно яростно кляня безмозглую толпу. Он лично проводил ее домой, предварительно выписав ей лизи-паси, пропуск для беспрепятственного прохода и проезда, снабженный его подписью и печатью. Одновременно он посоветовал Сирене не покидать пределов шато. Она поблагодарила префекта, но пропуск порвала и продолжала ездить в город, как и прежде. Анри об этом не сказала ни слова, так как не видела смысла расстраивать мужа, который в любом случае не смог бы ей помочь. Она не собиралась придавать себе облик француженки или отсиживаться за стенами шато. Число жертв осады возрастало. Сирена добровольно вызвалась помогать в одном из госпиталей. Познаний в области французской медицины у нее не было, и она делала то, что умела. Стирала белье, мыла полы и, как могла, облегчала участь раненых после операций. Несколько дней она читала книжки раненому из Бельвиля, который то приходил в сознание, то опять погружался в беспамятство. Как-то очнувшись, он открыл глаза, увидел ее, услышал ее голос и поднял ужасный скандал из-за иностранки, очутившейся во французском госпитале. «Убирайся!» — кричал он. «Прочь отсюда! Тебе не место в нашей стране!» Он оттолкнул Сирену, из-за чего у него открылась рана. Врач успокоил парня и заново наложил повязку, после чего отвел добровольную помощницу в сторону и сказал: «Мадам, мы вам чрезвычайно признательны за помощь, но, пожалуй, для всех будет лучше, если вы перестанете появляться здесь, чтобы не будоражить раненых». Сирена начала было возражать, но осеклась. Она не станет им навязываться. Свой путь она выбрала, когда вышла за Анри. Если она сталкивается с трудностями, то таковы последствия ее выбора. Она сама избрала Францию в качестве новой родины. И если порой она ненавидела французское высокомерие, если слишком часто страдала от рук здешних фанатиков, то надо учиться находить правильную линию поведения, даже если ей казалось, что некоторых фанатиков лучше всего вразумила бы порка кнутом. Если ее сыну нужно учиться терпимости, та же задача стоит и перед ней. Непростая задача. Ох, какая непростая. В сердце пустыни самыми высокомерными считались туареги. Это потому, что обитатели сердца пустыни никогда не сталкивались с французами. Уйдя из госпиталя, она стала помогать Анри с постройкой воздушных шаров. Она ездила по городу в поисках материала для оболочек. Что-то удавалось найти у ее друзей на Монпарнасе, а также у портных и модисток. Поначалу ее встречали с настороженностью, но когда слышали, что ткани нужны для воздушных шаров, у людей вспыхивали глаза. Сирена закупала ситец и шелк, училась сшивать лоскуты тканей. Она охотно выполняла свою работу и радовалась, что находится рядом с мужем. Однако его желание взять ее в оперу и показать парижскому свету наполнило Сирену беспокойством. «Да черт с ними!» — отмахнулся Анри. «Ты будешь со мной!» Ты окажешься там самой красивой женщиной, и все, что будут испытывать собравшиеся, это жгучую зависть относительно меня и моей прусской шпионки». Сирена улыбнулась и поцеловала мужа. Она пойдет с ним на эту глупую оперу. Снег хрустел под башмаками Муссы, когда он шел по направлению к собору Сен-Поль. При дыхании в неподвижный холодный воздух вылетали обильные клубы пара. Защищаясь от пронизывающего холода, он поднял воротник пальто, плотно сжал губы и стиснул зубы. И все равно обжигающий холод проникал ему в горло и легкие. Интересно, что испытывает человек, умирающий от пневмонии, чахотки или обычной простуды? Без амулета такое вполне могло с ним случиться. Неприятности уже начались. Его укусил паук, и не где-нибудь, а в их с Полем комнате. На подмышке появилось большое пятно, которое увеличивалось и пухло, пока кожа не начала блестеть. Лихорадочные поиски паука заставили Муссу перевернуть вверх дном всю комнату. Поль рассердился, когда двоюродный брат сорвал с его кровати постельное белье и вместе с одеждой выбросил в коридор. «Если паук прячется в моей одежде, он меня и укусит», — раздраженно заметил Поль. «Не трогай мои вещи». Однако Мусса ничего не хотел оставлять на волю случая и потому опустошил все выдвижные ящики и выгреб на пол содержимое шкафов. Обнаружив паука, спрятавшегося под подоконником, Мусса башмаком раздавил негодяя и выбросил в окно. Но и после этого он не мог уснуть из-за страха, что у паука осталась родня, жаждавшая отмщения. Когда они с Полем, гуляя за пределами шато, ходили по стене, Муса упал и едва не сломал руку. Они сотни раз влезали на эту стену, и не было случая, чтобы кто-нибудь из них покачнулся или поставил ногу не туда. Муса вдруг сделался неуклюжим, и окружающий мир показался ему опасным местом. Он был уверен, все это отнюдь не цепочка совпадений. Сейчас, уминая снег, он чувствовал непрекращающееся жжение в легких. Похоже, болезнь уже поселилась там. «Если он умрет, опечалится ли сестра Годрик, когда услышит?» — подумалось ему. «Ничуть. Наверное, перекрестится, поблагодарит Бога и заставит класс петь какой-нибудь гимн. Пожалуй, надо оставить записку, чтобы, когда жандармы извлекут его тело из-подо льда, они бы знали, кого винить. Но полиция ни за что не осмелится арестовать сестру Годрик, даже если та будет повинна в убийстве. Насколько он знал, миряне не портили жизнь монахиням. Это монахини досаждали мирянам. На фоне серого зимнего неба высилась темная громада собора. Внутри горели огоньки. Казалось, там тепло. Муса шел туда, чтобы помолиться. Никто об этом не знал, кроме Поля, который назвал его затею пустой тратой времени. Но Муса должен был попытаться. До Рождества оставалось 2 дня, а потом каникулы, которые продлятся 4 недели. Нужно еще до каникул вернуть амулет». Муса вошел, и тяжелая дверь закрылась за ним с громким стуком, который эхом разнесся по всему зданию. В соборе было пусто и темно, если не считать нескольких фонарей, висящих на стенах. Внутри оказалось совсем не так тепло, как ему думалось. Пар от дыхания клубился и здесь. Шаги Мусы гулко отдавались в углах собора. Муса подошел к свечной стойке, чиркнул спичкой и зажег одну свечу. Потом положил часть своих заработанных на крысах денег в деревянный ящик для пожертвований и произнес молитву, после чего направился к жесткой скамье возле алтаря. Там Муса встал на колени и склонил голову. Он не знал, какую именно молитву надо читать в этом случае, а потому начал с нескольких молитв, которые помнил наизусть. Потом стал просто говорить. Он испытывал ту же неловкость, как и в разговоре с сестрой Годрик. Но потом слова полились быстрее, и вскоре он вовсю болтал, будто говорил со старым другом. Произнесенные слова отделялись от его худенькой фигуры и уносились вверх, теряясь в темноте громадного нефа. Руки и ноги окоченели от холода, однако Муса этого не замечал. Бесхитростно, не увиливая, Муса изливал то, что у него на сердце. Он объяснял события так, как они виделись ему, и сознавался в поступках, о которых не знал никто, даже Поль. Он откровенно рассказывал Богу о своем отношении к сестре Годрик, изо всех сил стараясь быть честным. По разумению Мусы, Бог так и так знал о монахине и понимал его чувства. Он извинился за расправу, учиненную над Пьером в отхожем месте, и признался, что неприязнь между ними сохраняется до сих пор». Муса признался в давнем прегрешении против соседской кошки. Он стремился рассказать обо всем и при этом не взять на себя обязательств, которые не сможет выполнить. Закончив исповедь, он перекрестился и произнес «Аминь». Этот вечер был полон надежд. Прежние сомнения Мусы относительно Бога исчезли. В нем крепла уверенность, что его поход в пустой собор помог, и вскоре амулет снова окажется у него». Перед тем, как лечь спать, он для верности еще помолился. За всю жизнь он никогда не произносил столько молитв. Утром ноги сами несли его в школу. Наступил канун Рождества. Занятия в этот день должны были закончиться раньше. Сперва учеников всех классов собрали в большом зале на торжество, где читали стихи, молитвы и пели гимны. На торжестве присутствовал сам епископ. Муса увидел его сидящим в углу зала. Рядом стоял кюре, а позади в кружок собрались почти все монахини, преподающие в школе. Епископ был настолько объемистым, что ему не помешала бы пара стульев. Муса без запинки прочитал свою часть. Когда все закончилось, кюре благословил школяров, и те смогли разойтись с этой торжественной пытки по классам. Зайдя в свой класс, Муса взглянул на доску и обмер. Не было ни рисунка, ни амулета». Следом в класс зашла сестра Годрик и сразу же начала урок, не дав ему возможности спросить. Мусу охватил страх. Вдруг она выбросила амулет или сожгла, а может, кто-то его украл? Но потом страх сменился мыслью. Наверное, его вчерашняя молитва помогла, и монахиня попросту сняла амулет, чтобы вернуть ему. Когда наступила долгожданная перемена, Муса подлетел к учительскому столу. «Сестра, мой амулет!» — начал он, глядя на стену. «Мишель, я сняла его. Сегодня здесь находится его преосвященство, монсеньор Мюрат. Ты его уже видел. Едва ли можно было оставлять подобную мерзость на виду. Где он, сестра?» «Можешь не волноваться. Он в целости и сохранности. Я думал, вы мне его вернете. Отдайте мне амулет, сестра. Ну, пожалуйста!» «Возможно, отдам, когда ты вернешься после каникул. Но никак не сегодня. Сегодня — неподходящее время для разговоров на эту тему. Ступай на свое место, Мишель!» «Нет, сестра, это должно произойти сегодня. Я не могу ждать до следующего года. Пожалуйста!» «Я же тебе сказала, если это случится, то Бог укажет время». «Но вчера вечером я говорил с Богом», — сказал Муса и покраснел. «Он сказал, что я могу получить амулет обратно». «Господь тебе это сказал?» «Ну, не совсем так. В смысле, не словами, но что-то вроде этого». «Мишель, я рада, что ты приложил старания. А теперь иди на место». «Не могу, сестра. Вы должны отдать мне амулет. Пожалуйста. Я ведь молился». Монахиня невозмутимо смотрела на него. «Это хорошо, что ты молился. Возрождение твоей души должно начаться с молитвы. Ты сделал первый шаг на правильном пути. А сейчас, если ты не вернешься за парту, то очень пожалеешь». Муса видел, как из-за этой ненавистной женщины рушится его мечта. Все его устремления безнадежно распадались, отчего внутри подымалась мощная волна гнева. По щекам потекли горько-соленые слезы. Он разрыдался. Как это после его молитв она не могла вернуть ему амулет? Разве она сама не разговаривает с Богом? Это неправильно. Все происходящее было неправильным. Взгляд Мусы упал на стол. Он знал. Амулет где-то здесь, в одном из ящиков. Сестра Годрик все держала у себя в столе. Муса метнулся к ящикам, но монахиня загородила ему путь. Она схватила его за плечи, чтобы развернуть и толкнуть в сторону парты. Но Муса в слепой ярости сам толкнул ее со всей имеющейся у него силой. В данный момент он стоял на ногах прочнее, нежели сестра Годрик. От толчка Мусы она потеряла равновесие, споткнулась о стул и упала назад. Падая, она сильно ударилась головой об угол стола и растянулась на полу возле стены. Опрокинутый стул загрохотал по каменному полу. Муса этого почти не заметил. Путь к столу был свободен. Главное поскорее найти амулет. Он заберет свою святыню и убежит от школы, от дома и вообще от всего. И никто его не остановит. И вдруг в тишине класса загремел голос. «Стой! Как ты смеешь? Что ты наделал?» Муса почувствовал мужскую руку, стальной хваткой сжавшую ему плечо. Ящик, где лежало его сокровище, остался вне досягаемости. Рука развернула Мусу, и он увидел перед собой суровое лицо кюре. И не только его. Муса на мгновение скосил глаза, отчего его душа ушла в пятки. За спиной кюре колыхалось внушительное тело епископа Булонь-Бьянкура. Сестра Годрик поднялась с пола. Ее легендарное самообладание дало трещину. Лицо монахини вспыхнуло. «Святой отец! Ваше преосвященство! Мне очень неловко, что так вышло!» Пробормотала сестра Годрик, оправила рясу и осторожно потрогала голову в месте удара, где уже набухал здоровенный синяк, который вдобавок еще и кровоточил. «Несовпадение мнений, которое, к сожалению, перешло все границы», — продолжила она, вытирая кровь носовым платком. «Этот мальчик забылся!» Кюре метнул сердитый взгляд на Муссу. «Ступай в мой кабинет и жди там. Я вызову твоего отца». «Нет!» — возразил твердый бас. Епископ шагнул вперед. Остальные, наоборот, попятились. Ученики застыли на своих местах, пригвожденные невиданным зрелищем. Такого у них в классе еще не было. Они частенько развлекались, наблюдая стычки Мусы с сестрой Годрик, но те бледнели по сравнению с его сегодняшней выходкой. «Если не ошибаюсь, это сын графа де Вриса?» — спросил епископ. Его серые волчьи глаза безотрывно смотрели на провинившегося. Таких холоднющих глаз Муса еще не встречал, как будто смотришь в туман. Взгляд Мусы оставался дерзким, однако внутри ему было очень не по себе. «Да, ваше преосвященство», — ответила сестра Годрик. «Мишель». «Мишель?» — удивился епископ. «А я думал, его зовут...» «Забыл». Он покачал головой. «Какое-то чужестранное имя». «В классе, ваше преосвященство, мы зовем его христианским именем, которое он получил при крещении». «Конечно». Епископ взял Муссу за подбородок и долго смотрел на него, словно оценивая. В волчьих глазах что-то промелькнуло. Гнев? Ненависть? Наверное, епископ рассердился на то, что он толкнул монахиню. Нет, во взгляде было еще что-то, непонятное Муссе. «Мишель, тебя что-то тревожит?» — спросил епископ. «Разве можно так обходиться с монахиней?» Муса не знал, что и ответить. К этому моменту им овладел страх. В двух словах не скажешь, а объяснять пришлось бы слишком долго, и потому он промолчал. Через какое-то время вновь раздался голос епископа. «Доставьте мальчика ко мне!» Испуганная тем, что епископ стал свидетелем отвратительной сцены, и не где-нибудь, а в ее классе, сестра Годрик попыталась спасти положение. «Ваше преосвященство, я сожалею, что вам пришлось наблюдать это прискорбное происшествие. Наверное, я уделяла недостаточное внимание дисциплине. Вам незачем тревожиться на мой счет. Уверяю вас, я восстановлю полный контроль над классом». «Уверен, так и должно быть», — невозмутимым тоном ответил епископ, продолжая глядеть на Муссу. «Доставьте мальчика ко мне», — повторил он тоном, прекращавшим все дальнейшие пререкания. «Сегодня же во дворец». «Как вам угодно, ваше преосвященство», — склонив голову, произнесла сестра Годрик. «А теперь марш в мой кабинет», — велел Муссе кюре. После занятий Поль находился в полной растерянности. Что же теперь делать? Подумать только, Муса ее толкнул. Даже для Мусы это было нечто из ряда вон выходящее, а теперь он сидит в кабинете кюре и ждет отправки во дворец епископа. Поль не помнил, чтобы кого-нибудь из нарушителей дисциплины отправляли туда. Чем это обернется для Мусы? Если сестра Годрик использовала для наказания падл, а кюре — розги... У властного епископа, наверное, есть целое подземелье с камерами, дыбами и драконами. Поль боялся за двоюродного брата. Может, ничего не делать, дождаться вечера и узнать от Мусы, как того наказывали? Нет, такое поведение граничит с предательством. Поль всегда был рядом с Мусой и знал, через что прошел его брат. Сестра Годрик издевалась над ним, причем постоянно, а сегодня она хватила через край. Может, и не надо было ее толкать, хотя ни одно зрелище еще не вызывало у Поля столько приятных эмоций, как это. Но пусть знает оборотную сторону своих издевательств. Надо рассказать кому-нибудь из взрослых. Мусе требовалась помощь, и был только один человек, способный понять. Один человек, которому можно рассказать. Тетя Сирена. «Если вкратце, мадам, у Мишеля избыток гордыни и крайне мало смирения». Сирена стояла напротив стола сестры Годрик и выслушивала длинный, удручающий список прегрешений своего сына. «Она вовсе не злая женщина», — думала Сирена, слушая монахиню. «Просто она фанатично предана своей религии. А фанатики гораздо хуже злодеев. Теперь понятно, почему у Мусы были сплошные беды». «Он вышел из-под контроля», — продолжала сестра Годрик, трогая шишку на виске. «В нем проявилась предрасположенность ко злу. Я знала о его тщеславии, выносила его ребячьи проказы, но не считала его способным на жестокость. Увы, я ошибалась. В нем больше необузданности, чем я думала. Возможно, сказывается происхождение». «Я хорошо знаю своего сына», — спокойным тоном возразила Сирена. «В нем нет предрасположенности ко злу. Его дух такой же, как у мальчишек его возраста». «Думаю, он доставляет вам хлопоты тем, что в нем нет покорности. Он гордится своим происхождением из знатного рода, и своим именем он гордится. А зовут его сестра Годрик все-таки Мусса. «В нашем классе его зовут Мишелем. Прошу простить меня за откровенность. Его происхождение наполовину языческое, а его, как вы изволили сказать, дух слаб и склонен к самопотаканию. В нем сильно только себялюбие». «Поль рассказал мне о вашем обращении с Муссой. Он не имел права вас толкать и за это будет наказан. Но если он решился на такое, значит, его довели. Вы его замучили. Он сам себя мучает. Я всего лишь божье орудие». «Наверное, чересчур острое. Теперь мне понятно, кто раздувает в мальчике нечестивое пламя. Вы, мадам, вскармливаете его тщеславие в ущерб его душе. Он законченный язычник, и, как вижу, благодарить за это надо вас». «Мне кажется, вы так и норовите меня оскорбить». «Если вы считаете мои слова оскорблением, вам следует заглянуть внутрь себя, графиня». Сестра Годрик не испытывала никакого трепета перед этой женщиной. Графиня, король или простолюдин, в глазах Господа все они не более чем мелкие души. «Вас послали сюда, чтобы учить Муссу, а не пытаться управлять его душой». «Ошибаетесь, мадам. Если не брать в расчет душу, его ничему не научишь». Сирена была по горло сыта нотациями монахини. «А если не брать в расчет самого мальчика, его тоже ничему не научишь. Я заберу сына с собой. Пожалуйста, проводите меня туда, где он находится». «Его здесь нет. Его повезли во дворец». Сирена вздрогнула. «Поль говорил, что туда его повезут только во второй половине дня. Я не хочу, чтобы он встречался с этим человеком». «Кюре понадобилось выехать раньше. Он взял Мишеля с собой. Сейчас ваш сын у епископа». Епископ находился в неописуемом гневе. Вся его прислуга замирала от страха. Утром, вернувшись к себе во дворец, он увидел, что его дожидается секретарь епархии. Вид у секретаря был озабоченный. «Ваше Преосвященство, можете уделить мне минуту?» «В чем дело?» «Вопрос касается собственности, которую Ваше Преосвященство распорядилось продать. Сегодня я был в городском земельном отделе и собирался завершить сделку. Похоже, там вкралась какая-то ошибка». «Какая еще ошибка?» — удивился епископ. «Просто невероятная», — продолжал секретарь, преодолевая испуг. «Оказалось, что собственность, которую мы продаем, не принадлежит епархии». Эти слова он сопроводил нервозным смешком, подчеркивая абсурдность сказанного. «Почему это не принадлежит? Я лично выступал покупателем». Секретарь облегченно вздохнул. «Тогда это проясняет дело. Я уверен, что Ваше Преосвященство не могли допустить ошибку. Значит, ее допустил кто-то другой. И, тем не менее, возникла трудность, касающаяся документов по этому округу. Сделка будет отложена до тщательного выяснения всех обстоятельств». «Ты захватил документы?» «Разумеется, Ваше Преосвященство». «Давай сюда учетную книгу». Епископ грузно опустился в кресло. Домоправительница принесла бренди. Епископ залпом выпил и потребовал еще. Жирный палец епископа заскользил по записям сделок. По самому большому участку их было немного. Прежде он целиком принадлежал семейству де Врис, затем перешел в собственность епархии. Все записи в полном порядке, никаких ошибок. И вдруг... «Погоди, а... это... что?» Лицо епископа приобрело цвет его сутаны, когда он увидел последнюю запись, зарегистрированную в земельном отделе всего 6 дней назад. «Что сделано, то сделано. Яснее не бывает». «Венду паре месжиер, месье Мюрат, ивек де Бюленью Бюленкюр. Куплено э де Врис, налог уплачен». Засвидетельствовано нотариусом Проспером Паскалем. Когда до Мюрата дошел смысл написанного, он затрясся всем телом. «Э. де Врис. Элизабет. Вот сука! Она его обманула. И Паскаль был с ней заодно. Нотариус, проверенный на сотни сделок, выступил против него, против церкви, дома Божьего, против самого Бога. Епископа от ярости чуть не хватил удар. Эта шлюха спала с нотариусом, иначе и быть не могло. Увидели лакомый кусочек и забрали у него из-под носа. «Ваше преосвященство!» Секретарь увидел, как меняется цвет лица епископа, и испугался, что прилата может хватить удар. Желая помочь, он наклонился и спросил. «Ваше преосвященство, с вами все в порядке?» «Со мной не все в порядке. Пошел прочь! Убирайся!» Секретарь торопливо собрал бумаги и пулей вылетел из комнаты. Дверь он закрывал под звон разбитого стекла. Буря, бушевавшая внутри епископа, вырвалась наружу. Епископ ругался, пил, раздумывал и снова пил. Его ждал такой насыщенный день, и на тебе! Все послеполуденное время было расписано чуть ли не по минутам. Встречи, дела. К вечеру бенефис в опере, потом месса в соборе Сен-Поль. А около полуночи ему предстояло вместе с архиепископом служить в Нотр-Даме. Он позвонил в колокольчик и сказал домоправительнице, что отменяет все дневные встречи. Надо подумать, составить план. Двое дилетантов взялись тягаться с профессионалом. Их аферу можно аннулировать. Он вернет свою собственность, потом решит, как отомстить обоим. В дверь его покоев робко постучали. Затем она приоткрылась, и в щель просунулась голова домоправительницы. «Ваше преосвященство! Вас дожидается какой-то мальчик!» «Не желаю никого видеть! Я велел оставить меня в покое!» «Ваше преосвященство! Его привез кюре из Сен-Поля. Кюре говорит, что вы пожелали видеть этого мальчика. Его фамилия Деврис». Епископ налил себе большую порцию бренди. Голова кружилась, кровь бурлила от выпивки и желания мести. Он закрыл глаза. «Его фамилия Деврис». «Конечно, конечно. Совсем забыл. Веди его сюда, а потом не беспокоить меня ни при каких обстоятельствах». В голосе епископа зазвучал металл. «И не вздумай в этот раз нарушить запрет!» «Слушаюсь, ваше преосвященство!» «Наследник Девриса. Такое невинное дитя из такой хлопотной семьи. Тетка с дядей, мать с отцом. Сколько неприятностей они доставили. Жаль, что кровь следующего графа попорчена его мамашей. А мальчишка все равно красивый. Красивый мальчишка. Приятные черты. Выразительные руки, шелковистые волосы, такие нежные и чудные синие глаза. А кожа такая гладкая, такая совершенная. Тут материнская кровь не сказалась». Мариус Мюрат ощутил знакомый зуд в чреслах и отодвинул графин с бренди. Сирена кнутом подгоняла лошадь. Колотящееся сердце наполнял страх за Муссу, который от монахини попал к епископу, от скорпиона к кобре. Она ругала себя, что обучение сына целиком переложила на Анри, не слишком интересуясь, каково Муссе в приходской школе. Помнится, она спросила, появляется ли там епископ. Муж ответил, что никогда. Епископ вообще мало вмешивался в дела епархии. Еще Анри говорил, что их сына будут учить лучшие в Париже учителя. Во многом он был прав, но в одном ошибался. С нее довольно церкви Анри, приходских школ и здешних марабутов. Ей хотелось вырвать Муссу из этого змеиного гнезда. Они найдут другую школу. Есть государственные школы, есть частные учителя. Могут приезжать на дом, или она сама возьмется за обучение сына. Что угодно, только не школа при соборе Сен-Поль». Если Анри вздумает спорить, они поспорят, но теперь картина ей ясна. Монахиня одержимая, а епископ — воплощенное зло. При мысли о епископе Сирену передернула, и она еще сильнее огрела кнутом лошадь. Сирена не думала, что он станет издеваться над Муссой, но полной уверенности не было. Про Мариуса Мюрата рассказывали всякое. Судя по ее собственному опыту, этот человек был способен на все. Она помнила его глаза. «Можешь издеваться надо мной, священник, но не над моим сыном». Муса сидел на стуле, беспокойно поглядывая на епископа. Стул был большой и мягкий. Муса почти терялся в нем и даже подался вперед, чтобы не утонуть между спинкой и сиденьем. Мысли неслись в сотнях разных направлений. Он испытывал страх, однако не знал, что именно боится. Пока епископ лишь смотрел на него и молча пил бренди. «Совсем как дядя Жюль, только больше», — подумал Мусса. «Интересно, сколько же веса в этом человеке? Наверное, килограммов 120 будет». Следом явилась другая мысль. «Что было бы, вздумай епископ сесть верхом на лошадь? Тут бы лошади и конец настал». Воображение нарисовало ему картину. Раздавленная лошадь валяется на земле, разметав в стороны сломанные ноги. Мусса даже отвернулся, чтобы епископ не увидел улыбку, появившуюся в уголках губ. Незачем епископу видеть его улыбку. Еще примет за ухмылку. Муссе сейчас было не до ухмылок, но как тут сохранишь серьезное лицо, когда в голову лезут такие мысли? Затем он снова подумал о сестре Годрик, о мулете и этом дне, полном неприятностей, и улыбка погасла сама собой. Мусса не знал, что будет дальше и какие слова надо сказать епископу. Он вообще не знал, как в таких случаях себя вести. Хорошо еще вспомнил и поцеловал епископский перстень. Может, все-таки заговорить и попробовать объяснить, как все было, или молча ждать и принять наказание? Взгляд Муссы странствовал по комнате. Дворец у епископа был большим и невероятно роскошным. В комнате, где они находились, Мусса насчитал 6 дверей. Интересно, епископ никогда не ошибается дверью? И что вообще находится за каждой из них? Подняв глаза к потолку, он увидел несколько маленьких картин, но все они были на скучные религиозные сюжеты. Как это художнику удалось рисовать их вверх тормашками и такие маленькие? Чтобы разглядеть изображенное, Муссе пришлось самому вывернуть голову. Он вспомнил картины в подвале собора Сен-Поль, где были изображены мучения святых. Мысли снова вернулись к предстоящему наказанию. Может, это епископы так мучили святых? И чем епископ собирается его наказывать? Ни падла, ни розги Мусса не увидел. Но розга наверняка есть, и, скорее всего, из чистого золота. Около камина лежала кочерга, густо покрытая сажей. Никакой епископ не притронется к такой кочерге. Мусса украдкой взглянул на епископа и покраснел, увидев, что тот смотрит на него. «Иди сюда, дитя мое», — ласковым голосом произнес Мюрат. «Я много думал над твоими ошибками. Они не настолько серьезны, чтобы мы не смогли вместе их исправить. Подойди и сядь рядом со мной». Приехав во дворец, Сирена взбежала по каменным ступеням парадного крыльца. Она не представляла, куда идти и где может находиться ее сын. Толкнув массивные деревянные двери, она попала в просторный холл с мраморным полом, бюстами на пьедесталах и лестницей, ведущей на второй этаж. Из холла в обе стороны расходились широкие коридоры. Ей навстречу спешил какой-то священник. «Подскажите, как мне попасть к епископу?» — сухо сказала она. Священник раздраженно посмотрел на нее. «Очень сомневаюсь, мадам, что монсеньор нынче принимает», — ответил он. «Можете узнать у его домоправительницы. Тогда проводите меня к ней». Священник повел ее на второй этаж, где Сирена увидела домоправительницу, разговаривавшую с кучером епископа. Отпустив его, женщина выслушала требования странной посетительницы и покачала головой. «Это невозможно, мадам», — непреклонным тоном заявила домоправительница. «Его преосвященство сейчас даже нет во дворце. Приходите на следующей неделе, скажем, во вторник». «Ваш епископ находится здесь, и я встречусь с ним». Обогнув домоправительницу, Сирена начала поочередно открывать двери. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась домоправительница. «Его нет во дворце! Немедленно прекратите!» Но Сирена оттолкнула ее, как досадную помеху, нашла нужную дверь и ворвалась в личные покои епископа. Взглянув на диван в дальнем конце комнаты, Сирена не сразу поняла, что происходит. Мусса находился здесь. Его рубашка была разорвана, а брюки расстегнуты. На лице гримаса гнева и страха. Картину дополняли всклокоченные волосы. Сын отбивался от грузного епископа. Тот цеплялся сзади за его рубашку, а Мусса пытался вырваться. При виде матери страшная гримаса исчезла. Он облегченно вздохнул. «Мама!» — крикнул он. Удивленный епископ разжал руки. Мусса вырвался от него, бросился к Сирене и уткнулся в материнское платье. «Мусса, отправляйся домой», — тихо сказала она. «Давай, не задерживайся. Жди меня там». Кивнув, Мусса опрометью выскочил из комнаты. Сирена повернулась к епископу. Он пытался встать, одновременно расправляя задранную сутану. Сирена с первого взгляда поняла, что епископ пьян. Гнусное, уродливое животное, пускающее слюни. Сирена устремилась к дивану. На глаза ей попалась каминная кочерга. Она схватила кочергу, подняла над головой, намереваясь ударить епископа. Он вскинул руку, пытаясь отвести удар. «Я сейчас...» начала она, и в этот момент в комнату вбежала домоправительница вместе с кучером. «Ваше Преосвященство!» Домоправительница задыхалась от бега. «Ради Всевышнего, простите меня, Ваше Преосвященство! Эта женщина оттолкнула меня и прорвалась к вам! Что тут произошло? Вы не пострадали? Она вас не покалечила? Эй, вы!» накинулась на Сирену домоправительница. «Прочь отсюда! Отойдите от монсеньора!» Сирена замерла с поднятой кочергой. Кучер за спиной домоправительницы сердито, но с опаской поглядывал на Сирену. Потом впился глазами в изогнутый конец кочерги. Эта женщина вполне могла размажить ему череп. Кучер не горел желанием испытывать судьбу. «Удалите ее отсюда!» Натужно дыша велел епископ и тяжело опустился на стул. «Она спятила! Она пыталась меня убить!» «Если надо, соберите всю прислугу, а ее вышвырните отсюда, затем убирайтесь сами!» Появился еще один слуга и робко шагнул к Сирене, чтобы выполнить хозяйский приказ. Этого не понадобилось. Сирена бросила кочергу, упавшую с глухим стуком на ковер, затем молча повернулась и вышла. Как же ей сейчас недоставало присутствия Анри! Но мужа дома не было. Он находился на одной из фабрик, изготавливающих воздушные шары. На какой именно, она не знала. Оттуда он поедет прямо в оперу, где они и условились встретиться. Сирене не хотелось идти на это дурацкое представление, особенно сегодня. Но она обещала. Анри будет ждать и волноваться, если она не придет. Муса не пострадал. Он плакал и не хотел рассказывать о случившемся в доме епископа. Но он не пострадал. Ему ничто не угрожало. Сирена ощупала лицо, голову, руки и ноги сына. Она долго не хотела выпускать его из своих объятий, но потом он вырвался и убежал играть с полем. Случись с ним что, ему бы сейчас было не до игр. Сирена попросила мадам Леавр и Гаскона присмотреть за Муссой. Увидев ее встревоженное лицо, Гаскон предложил. «Если хотите, я не отойду от него ни на шаг». «Да, хочу», — ответила Сирена. Гаскон тут же отправился выполнять поручение. Причин не поехать в оперу у Сирены не было. О случившемся она расскажет Анри завтра. Сегодня канун Рождества, его праздник. Обычно в первый день Рождества они ходили в Булонский лес и катались на коньках по льду замерзшего озера. Сирена плохо стояла на коньках и постоянно падала. Анри пытался ее удержать. Кончалось тем, что они падали оба, хохоча, как дети». Сирена с теплотой вспоминала об этом. Но завтра они никуда не пойдут. У них состоится серьезный разговор. Муж должен знать, что угрожало их сыну. Она могла скрывать от Анри свои неприятности, но история с Муссой совсем другое. Она представляла, как разъярится Анри. Ей требовалась его ярость. «Эта тварь пыталась надругаться над моим сыном». Стоило Сирене подумать о сцене в епископских покоях, как ее охватывала дрожь. Она попыталась думать об одежде и прическе. В свою толстую косу она вплела ленту, расположив так, как нравилось Анри. Никаких драгоценностей она надевать не стала, за исключением подаренного мужем кольца. Оно было серебряным, с бирюзой. Анри привез его из Афганистана. Одевшись, Сирена критично осмотрела себя в зеркале. Краситься она сочла излишним. Она считала себя простушкой, но Анри это нравилось, о чем она знала. Другие мужчины тоже обращали на нее внимание, однако Сирена научилась не воспринимать это как комплимент. Французские мужчины отличались неразборчивостью и пялились на все, что отдаленно напоминало женщину. Сирена решила, что выглядит слишком уж заурядно. Из комнаты Элизабет она принесла большую шляпу с перьями. Шляпа была элегантной и к месту. Увидев ее, Анри наверняка засмеется». Сирена не носила шляп, а потому он сразу поймет, что она так нарядилась ради его дурацкой оперы. «Да чего же я его люблю?» — подумала она. «Эта тварь пыталась надругаться над моим сыном». Мысль о епископе не отступала, обдавая Сирену холодной волной ужаса. «Каким мерзавцем надо быть, чтобы так поступить с ребенком?» Мысли о поездке в оперу сменились другими. Затаив дыхание, Сирена прокручивала в мозгу варианты разных «что если». А если бы Поль не рассказал ей? Если бы она вовремя не появилась в покоях епископа? Что если... Что если... Эта тварь пыталась надругаться над моим сыном. Стоило ей подумать об этом, у нее вскипала кровь, а грудь сдавливала от пакостного ощущения. Сирена вздрагивала. За воротами города прусаки, а внутри церковь Анри. «А ведь я могла бы его убить», — вслух произнесла Сирена. «Этой кочергой я могла бы раскроить ему череп». Она не понимала, почему удержалась. Причина была не в слугах. Она просто не решилась. «Эта тварь пыталась надругаться над моим сыном. Плоть Мусы была ее плотью. Все издевательства над ним били и по ней. Его мучения проистекали из ее крови, ибо его кровь — это ее кровь, и они оба были здесь совершенно чужими. Она обязана защищать честь сына, как свою собственную. Жизнь Мусы находится в ее руках, пока он не вырастет и не станет хозяином своей судьбы. Много лет назад она приняла решение выйти замуж за французского графа и родить ему детей. Решение было правильным, но своекорыстным. Сирена это знала еще тогда. И Аминокаль тоже знал. Он предупреждал ее о трудностях, которые выпадут на долю ее ребенка. Он это ясно видел. А она, проявив себялюбие, подвергла сына опасности. «Эта тварь пыталась надругаться над моим сыном. По моей вине».